В моей жизни редко бывали дни, когда я просыпалась совершенно разбитая. Но сегодня было именно такое утро. Я долго лежала на грани сна и реальности, вспоминая, где я и что я тут делаю. Вспомнила. Вчера у нас застряла машина на дороге. Мы с Тедом поднялись к замку. Потом я вошла, а Тед со смотрителем отправились за Стивом. Потом я ужинала, пила чай перед камином. Кажется, там и заснула. Открыв глаза, осмотрелась. Я была в комнате, той, которую мне Арида выделила. Но как я здесь очутилась? И почему мне так плохо? Наверное, простыла вчера. Дождь же был, замерзла. Дверь открыли без стука. Вошла Арида, странно и встревоженно на меня посмотрела. «Доброе утро», — сказала я, приподнимаясь. «Мисс Ким, вы лучше полежите пока», — обеспокоенно сказала смотрительница. Я сглотнула. Горло тоже болело, кажется, и ангина. Снова открылась дверь. Распахнулась практически, пропуская стремительного сэра Сонхейда. Он ничего не спрашивал, просто посмотрел на меня, а я... Я вдруг поняла, что плачу. По щекам потекли слезы, подбородок задрожал. Отвернувшись, я уткнулась в подушку, чтобы не зареветь в голос. Я не знала, что со мной. Я понять не могла, откуда такая реакция на толком незнакомого мне человека. Я просто плакала и не могла остановиться. «Мисс Блэкмор», — сиплый голос. «Вам лучше уйти, Аль... сэр. Вам сейчас просто лучше уйти, у девочки истерика», — раздраженно сказала Арида. «Мне так стыдно стало за свою непонятную реакцию». Меня же приютили в замке, и про машину он ничего совсем не сказал, а я... Что со мной? «Хэс!» Короткое слово. Я так и не поняла, что он произнес, но дверь открылась и закрылась снова. А я все плакала, уткнувшись в подушку. И несмотря на все усилия и уговоры про то, что никто ничего плохого мне не сделал, остановиться не могла никак. «Ким!» — хриплый голос сэра Сонхейда. «Ким!» Хлопнула дверь. Меня оставили одну. Я перестала плакать, просто лежала, тихо всхлипывая, и вспоминала ночь. И его. И именно его, сэра Сонхейда, полное сочувствие. Я никуда не уйду, я здесь. Я рядом. Я рядом, Ким. Мне ночью приснился кошмар. Опять, да? Когда я почти успокоилась, в комнату вернулась Арида с подносом. Она улыбнулась мне, поставила поднос на столик, подошла и протянула маленькую бархатную коробочку. «Это для вас», — сэр Сонхейд просил передать. Я растерянно взяла, открыла и замерла. Там был браслет с россыпью сверкающих сапфиров. Золото и голубые камешки. Изумительное сочетание. «Как красиво!» — охрипшим голосом прошептала я. «Он знал, что вам понравится», — заметила Арида. «Мне очень нравится». Я захлопнула коробочку, протянула смотрительнице. «Но я не принимаю дорогие подарки от незнакомых мужчин». Женщина с нескрываемым удивлением взглянула на меня, а затем изменила тактику, едва ли не переплюнув коммивояжеров недалекого прошлого. «У вас светло-русые волосы и синие глаза. Браслет изумительно вам подходит, Ким». От таких подарков глупо отказываться. Молча и непреклонно протягиваю коробочку. У меня свои принципы. Арида некоторое время постояла, затем забрала, положила в карман, почему-то принесла столик для еды в кровати. Меня это очень удивило. Нигде в гостиницах не подают завтрак в постель. Но смотрительница поставила поднос, открыла для меня блюдо, сняв крышечки с тарелок, и также молча ушла. Еще раз с откровенным удивлением, оглянувшись на пороге. Еще более удивленная ее поведением, я перевела взгляд на принесенный завтрак. Чай, мой самый любимый зеленый с жасмином, мой любимый голландский сыр, конфеты с кокосовым кремом, булочки с малиновым джемом и с кленовым сиропом. Все, как я люблю. Странно. Очень. Я поела неторопливо, потом отставила столик в сторону, чувствуя, как почему-то ломит все тело. Встала. Голова закружилась, и я подумала, что у меня грипп. В странной, старинной какой-то ночнушке, которую я не то что вспомнить не могла, вообще не знаю, откуда она на мне взялась. подошла к окну и дрожащими пальцами отодвинула задвижки, распахивая оконные рамы. В то же мгновение в комнату ворвался запах леса, аромат цветущих кустов, пение птиц, и я прикрыла глаза, наслаждаясь ощущением лета. Идиллию нарушил стук молотков, затем неприятный звук пилы по металлу. Приглядевшись, увидела рабочих, которые за деревьями возводили железную ограду. Зачем? Там, по крайней мере, если смотреть из окна, такой красивый переход от ухоженного парка к дикому буйству лесной чащи. Глупо ставить ограду, весь вид портит. Впрочем, это решать хозяину замка. И я уже собиралась отойти от окна и полежать еще хоть немного, как заметила торопливо идущую по дорожке Ариду. Смотрительница как-то нервно теребила фартук, наверное, поэтому я и осталась понаблюдать за ней. Женщина приблизилась к могучей до этого недвижимой и потому мной незамеченной фигуре. Сэр Сонхейт, теперь я его узнала, медленно обернулся к ней. Арида, по всей видимости, что-то сказала, затем протянула коробочку. Ту самую, с подарком, который я не приняла. В следующее мгновение случилось невероятное. На моих глазах шотландский лорд раздался в плечах и словно стал выше, а затем с яростью, иначе это объяснить было невозможно, ударил по дереву. Крик. Предупредительные громкие разбегающиеся рабочие, падающее дерево, треск ломаемых ветвей. Странная, отвлеченная мысль про лесоповал и незаменимость на этом поприще сэра Сонхейда меланхолично посетила меня. Осмысление случившегося пришло потом. Едва я увидела, как дерево упало, сломав только что выстроенную ограду. «Не может быть», — промелькнуло в сознании, — «просто не может быть. Как? Ударом? Как такое возможно?» Поворот. Сэр Сонхит развернулся совершенно неожиданно, и в следующее мгновение я отчетливо ощутила на себе злой взгляд его странных глаз.